Глава 7, эпизод 3. «Итак, что нам понятно?» — задумчиво изрёк Кайлин, уставившись на разложенные на столе гадальные карты, те самые, которые он Марии в день знакомства с Ионеллом дарил. Она только ими теперь и пользовалась. Что ничего пока толком не понятно. Пока Мария гадала, к ним успели присоединиться Шандер с Ионеллом, которые на пару ходили беседовать со всей оставшейся в живых пятеркой друзей лесорубов. Их, в противовес Василию, было решено не пугать, да и вообще поменьше им рассказывать. Кайлин опасался, что с перепугу кто-нибудь чего-нибудь еще похлеще удумает, например, от крыльев избавиться. И тогда неприятности возрастут в геометрической прогрессии. Так что их расспрашивали исключительно издалека, исключительно о том, что подозрительного они видели в лесу и у лесорубов. Про пресловутую «бабу с крыльями» в итоге сознался один Титу, который при этом уверял, что после первой встречи только пару раз с остальными в экспедицию на ее поиски сходил. А потом ему неинтересно стало по лесу туда-сюда бессмысленно околачиваться. По его же утверждению, сильнее всех поисками были озабочены Санду, с которым они вместе ее впервые увидели, а еще и Сидор. Скорее всего, не соврал, потому что именно они сильнее всего делали вид, что понятия ни о чем не имеют и ничего подозрительного не видели вовсе никогда, прямо как Василь. Гадание не вносило больше ясности, поскольку по нему виновников тоже выходило двое. Забрал крылья один, а спрятаны они были у второго, причем спрятаны хорошо. Переворачивать все вверх дном в двух домах разом с неочевидным результатом было так себе идеей. «Исидор или Санду?» Еще задумчивее проговорил Кайлин, постучав по очереди указательным пальцем по картам, означавшим одного и второго. «Побольше бы выяснить». Также задумчиво ответил Фаркаш. «Ладно», — решительно сказал Кайлин, хлопнув ладонями по столу. «Вот теперь, пожалуй, пора их напугать где-нибудь под самый конец Плугашорла, а потом посмотреть, что они дальше делать будут». «Это как именно?» — заинтересовался Ионел. «Хорошо, что ты спросил, потому что пугать я собираюсь как раз на пару с тобой. Слушай и запоминай, что делать нужно будет». Плугашорл был очень древним и очень красивым ритуалом, который почти не менялся с тех пор, как люди изобрели, собственно, плуг. До того в нем использовали саху, разумеется, но было это так давно, что она даже не отразилась в названии. В разгар зимы, за день до самой длинной ночи, крестьяне совершали ритуал на будущий урожай, еще до того момента, когда год повернется на весну, заранее, чтобы точно успеть. Они брали плуг, брали кнуты, и шли с этим плугом по кругу через всю деревню, распевая ритуальные песни и выкрикивая ритуальные слова, призывающие успешный урожай. Пахотных животных на Плугашорл никогда не выводили и в плуг не запрягали. Кнуты свистели в воздухе вокруг невидимых символических животных, потому что ни один обряд не должен быть слишком похож на реальность. В нем всегда должна оставаться та доля условности, которая делает его обрядом. Плугом, идя через деревню, чертили по снегу борозду. И в итоге она вся оказывалась обведена этой снежной пахотной линией как защитным кругом, что очень подходило Кайлину для того, чтобы сделать из ритуала урожая еще и защитный. Держаться как обычный, четко очерченный ритуальный круг эта борозда, конечно, не будет. Зато если где и повредится, ничего страшного не произойдет. Обычный круг, стертый даже на пару миллиметров, действовать переставал. Идея Кайлина была проста. Вилла и так старалась как можно меньше выходить к человечьему жилью, а если еще и отделить пахотной чертой мир людей от леса, она, по меньшей мере, в течение ближайших дней не сможет войти в деревню так же, как Кайлин не мог войти в кузницу без прямого разрешения Горана. Для пущей надежности единственным, кто может дать прямое разрешение, должен был стать сам Кайлин. Так что ритуал требовал от него полного сосредоточения, невзирая даже на всю поддержку остальных, кто мог творить колдовство. Они, обходя деревню вместе с остальными жителями, четко в нужные моменты повторяли про себя все нужные слова, и так защита была сильнее. Но задача Кайлина при этом ничуть не упрощалась. Поэтому выяснение, у кого и где припрятаны крылья, так или иначе пришлось бы отложить до конца ритуала. А второй причиной было то, что им требовалось сразу же за тем, кем нужно, проследить. Вся компания, включая Титу, который нервничал сильнее всех остальных, держалась кучей. К концу обхода деревни Кайлин постепенно и незаметно оказался в общей процессе рядом с ними и дождался, пока подойдет Ионел. «Стемнело почти», — задумчиво изрек он, глядя на сумеречное небо. вроде как лично Кайлину, но так, чтобы его идущим рядом парням точно слышно было. «Поэтому мы сейчас, сразу после плуга Шорула, все быстро пойдем по домам», — ответил ему Кайлин как можно более мрачным тоном. «Думаете, придет она из леса этой ночью?» «Обязательно придет», — подтвердил Кайлин. И это было чистой правдой. А то, что в деревню при этом войти не сможет, уже другой разговор. Знать об этом Исидору и Санду прямо сейчас совершенно не нужно, даже вредно. «Она каждую ночь приходить будет, крылья свои искать». Дернулись оба, но Исидор, кажется, побледнел чуть сильнее, хотя могло и показаться в сгущающихся сумерках. Пугались они пока примерно одинаково, по ощущениям Кайлина. «Ну, может, обойдется? Старательно состроив на лице глубочайшую обеспокоенность, проговорил Ионел. «Если все по домам сидеть будут». «Чем дольше она крылья не может найти, тем она злее», — ответил Кайлин снова совершенно правдиво. «Но в дом-то она же не может влезть?» — перепуганным тоном спросил Ионел. «Почему не может?» «Может», — уверенно ответил Кайлин. «И рано или поздно обязательно это сделает». Исидор, теперь побледневший уже очень явно, подхватил Санду под локоть, что-то зашептал ему на ухо. И вскоре они отстали от процессии и скрылись за углом ближайшего дома. Кайлин, сбавив ход, проделал вместе с Ионелом то же самое, только немного позже. «Идём», — скомандовал он. «Как можно тише, чтобы не заметили». Они притаились за плетнём так, чтобы их точно не было видно, зато им прекрасно было слышно разговор. «Да куда хочешь их девай! Можешь Титу вон отдать, вдруг он согласится! Можешь на погосте закопать, можешь еще чего придумать! Я с этим больше дела не имею!» «Исидор, ну еще сегодня, я завтра что-нибудь придумаю!» «Да тьфу ты пропасть, нет! Я не хочу тут с разодранной глоткой, как Сорин с Михаем, валяться! Прямо сейчас пойдешь и заберешь. «Сработало!» Почти неслышно одними губами проговорил Кайлин, повернувшись к Ионеллу. Тот воодушевленно закивал. Немного обед, конечно, потребовалось, чтобы Исидор напугался наверняка, но на фоне только что завершенного большого ритуала Кайлин этого почти не ощутил. Казалось, будто все получилось почти само собой, и это изрядно воодушевляло, когда в происходящем буквально все было прека-куроц. «Исидор, да погоди ты!» — пронудел Санду. «Ай да, я сказал!» — решительно ответил тот и захрустел по снегу вдаль. Вскоре к нему все таки присоединился Санду, продолживший упрашивать. Когда они отошли немного подальше, Кайлин тихо спросил Ионелла. «Мы путь к дому Исидора как-то срезать можем?» Ионел молча кивнул и показал рукой, куда идти нужно. Буквально через несколько минут они прятались уже за другим плетнём с видом на нужный дом. Однако появившиеся прямо следом за ними Санду с Исидором внутрь не пошли, вместо этого углубившись в сад. «В погребе он их прячет», — сделал вывод Ионел. «Так даже удобнее», — Кайлин хмыкнул. «Из погреба выход один и узкий». Первым из погреба появился Исидор, и замер на пороге, увидев силуэт Кайлина, темнеющий на фоне залитого лунным светом снега. Санду, держащий в руках большой, завернутый в простыню сверток, выглянул из-за его плеча и испуганно вытаращил глаза. «Крылья отдайте», — потребовал Кайлин. Санду попятился назад по лестнице. «Санду, ты что ли до 12-й ночи в погребе просидеть собрался?» — спросил его Ионел, стоявший чуть поодаль, облокотившись о яблоню. «Ну и да там много, конечно, но тебя тетушка Зоица, боюсь, быстро погонит за то, что ты их объедаешь». Кайлин весело усмехнулся и повторил свое требование. «Выходи, положи крылья вот сюда, на снег, и ступай домой. Это очень просто. И совершенно безопасно». «А чего опасно?» — не удержался от вопроса Исидор. «Лезь туда, где не понимаешь ничего», — немедля ответил Кайлин. «А еще красть. Что крылья из леса, что ножи из кузницы. Очень вредно и опасно». «Да я же...» Начал было Санду, но осекся. «Нож Горону можешь завтра вернуть», — разрешила ему Кайлин. «А меня в тюрьму потом посадят?» — жалобно спросил Санду. «Если перед Гороном как следует извинишься, и он согласится на тебя заявление не подавать, может, и не посадят». На самом деле, разумеется, человеческая тюрьма Санду за кражу артефакта совершенно не грозила. Если можно не объяснять в людском суде вещи, связанные с колдовством, все в надзоре предпочтут не объяснять. И Фаркаш в числе первых, невзирая на то, что он капитан полиции. Зато Санду грозило разбирательство о непреднамеренном нарушении пакта с неопределенными результатами, на которые могло повлиять все, что угодно, включая расположение духа Его Величества правителя холмов Семиграда. Про остальных почти наверняка решат, что несколько деревенских парней и лесорубов видевших в лесу бабу с крыльями, невеликая проблема. В конце концов, Стрыгоев и Корриганов тоже многие видели и обошлись без подписания пакта. А вот Сандо вполне могли вменить сознательное применение подпактной магии, причем с нанесением значительного ущерба. И тогда тюрьма его все-таки ожидала. Только не у людей, а у Эши. Сандо осторожно боком вылез из-за спины Исидора, медленно положил крылья на землю, а потом резко припустил прочь, будто за ним собаки гнались. «Ты тоже в дом ступай», — велел Исидору Кайлен. «И спать ложись». Упрашивать его не пришлось. Он хоть и не побежал, зашагал прочь торопливо и вскоре скрылся за углом. «Ионел, иди сюда», — позвал Кайлен. «Посмотри, пока возможность есть. Потом, может, и не доведется больше». Он осторожно развернул грубую ткань, и из-под нее разлилось тихое искрящееся белое сияние. Крылья вилы состояли не из перьев, а из плотно одна к другой сложенных тисовых веток совершенно невероятного светлого серебристо-серого оттенка. И светились. «Матерь Божья!» — ахнул Ионел. «Красивые?» — улыбнувшись, спросил Кайлен. «Еще как! Я такой красоты и не видал никогда! Потому я тебе и показываю». Он еще немного подождал, пока Ионел налюбуется, а потом принялся заворачивать крылья обратно. «У меня до завтра полежат. Вилла, конечно, в деревню сегодня точно не войдет, но так все равно надежнее будет». «Я бы это чудо и тронуть не решился», — проговорил впечатленный до глубины души Ионел. «Вот поэтому ты и мой помощник, и ножи не воруешь».